Глава 9. Бегство. «И это все?» – изумился я, выслушав сбивчивый рассказ малого. «Не верю». Вид у пацана был одновременно испуганный и злобный. Пожалуй, будь у него возможность, он бы мне зубами в горло вцепился. Если верить его сбивчивому рассказу, то выходило, что у Белого был с собой неплохой хабар, и потому знахарь решил заманить его в ловушку, выдав пустяковое задание с таксой. Той самой таксой, на которую я наткнулся за домом. Но он передумал, так как в процессе моего обучения бродяга очень кстати получил довольно серьезное ранение. А осталось только добить его, ликвидировать меня как свидетеля и завладеть имуществом. Хороший план, но напрочь прогнивший. И что будет с лояльностью лекаря? Уйдет же в минус, знахари должны лечить людей. А этот решил убивать и грабить? Ну нет, тут что-то другое. А теперь расскажи правду. Я повысил голос так, что пацан от неожиданности вздрогнул. Историю про банальное ограбление оставь для других ушей. Я не вру. Для убедительности тот даже шмыгнул носом, но я сразу догадался, что он лжет. Я чувствовал, что правда была на поверхности. Но какая именно? И не связано ли это как-то со мной? «На болотах мы встретили парня», — медленно произнес я, глядя ему в глаза. «В желтом костюме. Он случайно не от вас убегал?» Я вспомнил про Михаила, сопоставил два факта, и вуаля, родилась версия. После моих слов лицо у парня перекосило. Кажется, я попал в точку. «Ага, значит, от вас. И почему же он убегал? Что вы с ним хотели сделать?» Он бросил быстрый взгляд на трубку, дернулся. Я лениво подхватил двустволку Белого и навел ее на малого. Конечно же, стрелять я не собирался, но припугнуть стоило. «Без глупостей. Отвечай на вопрос». Да, я сильно нервничал. Держать на прицеле 13-летнего подростка – это само по себе ненормально. А когда тот хочет тебя убить, тем более. «Я человек, а не машина. Кто бы там что ни говорил». «Я не все знаю», — пробормотал малой. «Учитель сказал, что люди в желтых костюмах нужны какому-то шмелю. Один в таком костюме пришел к нам за помощью, но сбежал раньше, и мы не успели его остановить. Это все». «Вот оно что! Сначала Линда, потом Михаил, и снова этот таинственный шмель. А ведь будь я при встрече с жирным механиком в тех обгоревших обносках, меня бы тоже загребли». «Интересно, зачем?» «А как вы узнали о том, что таких людей ищет шмель?» «По рассылке, как же еще?» Теперь удивился малой, посмотрев на меня, как на идиота. «Значит, в бастионе есть какая-то системная рассылка? Типа, как мне пришла рекомендация идти к кластеру 17/7К? Ну что же, вполне допустимо. Все это я анализировал прямо на ходу, перескакивая с одного обстоятельства на другое. Мысли ускользали. «Ладно. И как это вяжется с Белым? Причем здесь мы?» «Твой напарник сказал, что ты как-то с ними связан. Вот мы и подумали». «Подумали. Ага. А затем решили подорвать меня гранатой. Бред какой-то!» — скричал я, буравя малого яростным взглядом. «Живым или мертвым?» — тихо произнес пацан, опустив глаза. «Дохлого доставить проще». «А, ну теперь все ясно. Вот дерьмо. Люди, когда же вы будете надежными?» Вряд ли от малого можно вытянуть еще что-нибудь полезное. И так весь трясется от страха. Ну или от злости и беспомощности. Я посмотрел на рюкзак напарника, подошел к нему, вскрыл и присвистнул. Много пластиковых капсул. Сходу насчитал аж 3 больших красных лида, больше десятка синих и один огромный зеленый. Помимо этого наткнулся на малую серебряную сборку лидов. О подобном я почти ничего не знал. «Черт, теперь мне стало понятно, почему Белого преследовало 3 охотников. Он их что, украл?» «Эх, бродяга, бродяга!» Удрученно выдохнул я, с сожалением глядя на одежду, оставшуюся от Белого. «Спасибо тебе за помощь, если бы не ты, меня бы уже хмыри доедали». Малой шмыгал носом и молчал. «Как я и говорил, тебе ничего не сделаю. Я сейчас уйду, но все вещи напарника возьму с собой. Это ясно?» Тот кивнул и медленно отошел назад, спрятавшись за дверью. Ну а я быстро перекидал свои немногочисленные вещи в рюкзак напарника, взял его ботинки, шапку, подумал, по-быстрому влез в берцы. окинул взглядом помещение дома и направился к выходу. Больше меня тут ничего не сдерживало. Открыл карту, сразу определил дальнейший маршрут. Сначала нужно было вернуться через болото обратно на берег, а затем продолжить путь к указанному системой кластеру. Я вышел из каменного дома, направился к тропе, ведущей вниз. Через треть минуты позади еще раз скрипнула дверь. Резко обернувшись, я снова увидел пацана. Тот стоял на входе с торжествующим видом. В следующий момент он громко свистнул, так же, как и сам знахарь. Я похолодел, потому что знал, что за этим последует. Послышался громкий, быстро приближающийся топот. И уже через 5 секунд из-за огромного валуна показался малыш. Субъект малыш. Зверопес 7-го уровня. Состояние здоровья 220 из 220. Я на мгновение застыл, спешно анализируя, что предпринять дальше. Малой явно подловил меня, отыскав способ отомстить за убийство учителя. А ведь я не собирался убивать знахаря. Зачем он попытался отобрать у меня самострел? Это была случайность. «Фас, малыш!» — звонким голосом крикнул малой, указав на меня рукой. Зверопес, едва выскочивший на открытое место, хорошо расслышал команду, потому что среагировал сразу. Резко сменив траекторию движения, он огромными скачками понесся ко мне. От увиденного кровь стыла в жилах. Но, несмотря на страх, я уже принял решение. Скинул двустволку белого и, быстро прицелившись, дважды выжал спусковой крючок. Один за другим раздалось 2 гулких выстрела. И оба не ушли в молоко. Одно попадание пришлось в правую переднюю лапу, другое в грудь. Но и свалить такую образину, естественно, не смогли. Субъект малыш. Зверопес 7-го уровня. Состояние здоровья 166 из 220. От неожиданности тот даже остановился, как вкопанный. Дернулся, грозно зарычал и снова рванул вперед. Скорость зверопса заметно снизилась, а вот злость возросла в разы. Оскалив жуткую пасть, он бросился на меня. Я резко скакнул в сторону и бегом понесся к огромному валуну, метрах в 30 слева от меня. Ускорился так, как только мог. А позади уже раздавалось тяжелое дыхание разъяренной образины. Я оттолкнулся от земли и буквально запрыгнул на валун, но при этом выронил разряженную двустволку. Та с лязгом упала вниз. Одновременно клацнули зубы. «Хрен тебе!» — рявкнул я, взглянув на осатаневшего малыша. Тот попытался влезть на довольно скользкий валун следом за мной, и у него это почти получилось. Но подвела простреленная передняя лапа. Он с повизгиванием сполз обратно. В принципе, если бы Собакин разогнался, то мог бы меня достать с разбега. Но додумается ли? Оружие белого лежало внизу, рядом с валуном. До него малышу не было дела. Тот рычал, бестолково рыскал туда-сюда, скалился и буравил меня разъяренным взглядом. И тут я заметил, что его шкала здоровья медленно начала расти вверх. Субъект малыш. Зверопес 7-го уровня. Состояние здоровья 167 из 220. Состояние здоровья 168 из 220. «Ах ты дерьмо! Так ты еще и регенерируешь!» Выругался, осознав, что если ничего не делать, то он за час восстановит свое здоровье, и тогда просто влезет на валун. Тогда мне крышка. Я скинул рюкзак белого, заглянул внутрь и снова охренел. Оказывается, у белого было 2 гранаты РГД-5 и еще 1 пистолет Макарова. Вспомнить покойника добрым словом никогда не поздно. Конечно, кидать гранаты я не стану, сам пострадаю. А вот пистолет вполне подходит. Плюс у меня есть подаренный белым самострел. Бить противника вот так из безопасного места может и нечестно, но когда дело касается выживания, пошло оно все к черту. Выхватив пистолет, я передернул затвор, прицелился в беснующегося под камнем зверопса и дважды нажал на спуск. Выстрел, выстрел. Обе пули попали в грудь. Субъект малыш. Зверопес 7-го уровня. Состояние здоровья 133 из 220. Тварь взревела, затрясла головой. Кажется, ей это не особо навредило. «Черт! Макаров слишком маломощный, чтобы наносить серьезные повреждения такой образине. Если отсюда выберусь, нужно будет позаботиться о том, чтобы приобрести оружие посерьезнее». Снова прицелился, но теперь в голову. Выстрел. Пуля угодила точно в лоб, но не пробила толстый череп. Малыш на мгновение замер, глаза у него закатились. Он замотал головой, во все стороны полетели брызги соплей и крови. Мгновение, и он снова принялся рычать и нарезать круги. Субъект малыш. Зверопес 7-го уровня. Состояние здоровья 128 из 220. И тут мне в голову пришла идея. А что если стрелять по лапам, а потом спрыгнуть с валуна и бегом рвануть к болотам? С простреленными лапами он меня не догонит, а в болотах такая тварь сама в трясине увязнет. Хорошая идея. Я прицелился в левую лапу, но выстрела не последовало. Осечка или утыкание патрона, неважно. Пистолет отправился обратно в рюкзак, а я вытащил торопливо свой разряженный самострел. Быстро отыскал, как извлечь, кустарный магазин, достал запасные патроны, завернутые в промасленную бумагу. Они оказались разные. Два с зеленой окантовкой, один с синей, три с красной. Был даже один с белой, хрен его знает для чего какой. Зарядил один белый, один зеленый и один красный. Прицелился еще раз и выстрелил снова. Эффект был невероятным. Мощную лапу малыша словно из дробовика долбанули. Зверопес взвыл, затрусил на трех лапах, жалобно взвыл. Я выстрелил еще раз, но уже в грудь. И снова эффект, которого я не ожидал. В месте попадания пули как будто вспыхнуло зеленоватое облачко. Отравляющий боезапас. Белый, ну ты и псих. И тем не менее, спасибо тебе. Зачем ты дал мне такое необычное, пусть и неважное с виду оружие? Субъект малыш. Зверопес 7 уровня. Состояние здоровья 76 из 220. Я уже собирался выстрелить в последний раз, когда совершенно неожиданно мне в бедро воткнулся дротик. Прострелила острая боль. От неожиданности нога соскользнула по камню, и я едва не слетел вниз. Удержался кое-как и почти сразу понял, что я оказался в очень невыгодном положении. Дротик. Малой, осознав, что пока я на камне, малыш мне ничего не сделает, сбегал в дом и вновь вооружился своей трубкой. Вот сопляк. Надеюсь, хоть стрелы не отравленные. У малыша медленно падало здоровье. Кажется, отравляющая пуля хорошо делала свое дело. Собакин вертелся на месте, фыркал и скулил. Ну, прям домашний декоративный песик. Еще бы тапки принес. И тем не менее, туша под 1,5 центнера весом выглядела очень плохо. Я снова влез на камень и увидел пацана. Он стоял метров 10 и торопливо пихал в трубку вторую стрелу. При этом он смотрел на меня с такой ненавистью, что мне аж не по себе стало. Вот же упертый мелкий засранец. Конечно, повреждение от дротика — это совсем не пулевое ранение. Можно и потерпеть. Тем более, мне есть с чем сравнивать. Я просто закинул рюкзак на спину, подобрал самострел. Затем рванул к другому краю валуна. Сделал вид, что собираюсь прыгать. Малыш же, не переставая рычать, пополз следом за мной. Действие кислоты остановилось на 35 очках здоровья. И сейчас шкала вновь поползла вверх. А затем я резко бросился в другую сторону, спрыгнул вниз и, подобрав двустволку, бегом бросился вниз к тропе, ведущей на болото. Снова просвистел дротик, но я прикрылся рюкзаком. Поэтому вторая попытка малого навредить мне ни к чему не привела. Я слышал, как он яростно взвыл, что-то крикнул. Я бежал, не обращая внимания на все, что происходило вокруг. Туман скрывал меня от посторонних глаз, если они, конечно, были. 30 секунд, минута. Сзади послышался топот. Я резко развернулся и увидел, что настырный малыш, сильно хромая и истекая кровью, все еще ковыляет за мной. Из-за тумана разглядеть его морду было сложно, но глаза блестели нехорошим огнем. Проклятый, бестолковый зверопес. Я двинулся дальше, но довольно быстро моя скорость резко снизилась. Болото было прямо передо мной, но вот той тропы, по которой меня вел белый, я не видел. Искать наугад времени не было. Все, что мне оставалось, добить чертову тварь, чтобы спокойно отыскать тропу и выбраться с этого дерьмового места. Я вскинул самострел с последним оставшимся патроном. Кажется, там был заряжен белый. Расстояние между нами быстро сокращалось. Субъект малыш. Зверопес 7 уровня. Состояние здоровья 58 из 220. 5 метров. 3 метра. Малыш радостно распахнул чудовищную пасть, готовясь сбить меня с ног и разорвать на части. Выстрел. Пуля попала прямо в глаз. Одновременно я отпрыгнул в сторону, завалившись на бок. Туша малыша рухнула на землю и по инерции поползла дальше, взрывая влажную землю и мелкие камешки. Остановилась в метре от кромки болота. «Фух, зараза!» — выдохнул я, едва справляясь с эмоциями. «Это только в фильмах выглядит, что главный герой такой крутой и невозмутимый. Почти вплотную поражает в мозг жуткую тварь и остается целым и невредимым». Мне стоило огромного самообладания не выстрелить раньше времени или вообще не попытаться свалить. Кажется, я набираюсь опыта, а мой собственный характер постепенно лезет наружу. Так что ли формируется личность? Внимание! Вы победили субъект малыш 7 уровня сложности. Это великолепная победа. Поздравляем! В результате проведенного боя вами получено 13 очков силы, 12 очков ловкости, 14 очков выносливости, 6 очков удачи. Получено 981 очко опыта. Получено 3 очка баста. Ваш уровень 1. Получена особая награда от Бастиона. Независимо от уровня вашего развития, вам дарована способность бионавигация. С информацией относительно полученной способности можете ознакомиться в базе данных. Ни хрена себе! Только и вырвалось у меня. Я кое-как поднялся, подошел к туше поверженного малыша. Пуля, попавшая в глаз, оказалась зарядом белого фосфора. Сейчас пробитая глазница дымилась. Отошел прочь, одновременно подумав о том, почему у меня не растет уровень. Я уже завалил тварь 9 и 7 уровней. До этого поразил хмыря 2 уровня. Ну и еще знахаря. А уровень все не растет. Какого хрена? Подумал, что хорошо бы Лида из него вытащить. Но это же время. А тут еще откуда-то из глубины острова раздался жуткий протяжный вой. Кажется, это была такса, мамаша. И если, конечно, это она каким-то образом поняла, что ее щенка больше нет. Ай, как нехорошо. Я решил поскорее уносить ноги. Если сюда явится такса, мне точно кирдык. И то чудо, что я смог образину малыша завалить. Отыскал тропинку, вскочил на нее и почапал вперед, стараясь поскорее убраться в туман. Хлюпала вода. Кричала какая-то болотная птица. Обратил внимание, что начала падать выносливость. Почувствовал голод, следом навалилась жажда. Пока терпимо, но если выносливость упадет, мое продвижение через болото сильно замедлится. Я прыгал с кочки на кочку, обходил ямы. Пару раз замечал плавающих на поверхности водянок 3 и 5 уровня соответственно. О том, как атакует такая тварь, я уже знал, и поэтому обходил их по широкой дуге. Вдруг откуда-то позади послышался громкий жалобный вой. И без разъяснительной бригады было ясно, что это воет такса. Она либо нашла место, где я убил малыша, либо само тело, которое по правилам бастиона, уже должно было рассыпаться в прах. Оглянулся, но в густом тумане ничего не увидел, по спине пробежали мурашки. Слишком хорошо я запомнил внешний вид таксы. Блин, и какой дурак дал такой чудовищной скотине прозвище такса? Сам не заметил, как ускорился. Адреналин все еще кипел, поэтому подстегиваемый страхом мозг толкал вперед разогретое тело. Так прошло 20 минут. Под конец, сильно запыхавшись, я остановился и прислушался. Помимо бешено стучащего сердца, никаких звуков не доносилось. Отыскал небольшой участок относительно сухой почвы. Устало опустился на кучу камыша и, наконец-то, выдохнул. Мне бы перекусить, но осознание того, что тварь может последовать за мной, не давало расслабиться. И хотя я понимал, что такую тяжелую тушу болотная тропа попросту не выдержит, а вдруг? Решил отложить перекус на тот момент, когда выберусь с болота. Вместо этого обратился за справкой к системе. У меня ведь была возможность задавать вопросы. Так почему бы не воспользоваться ей сейчас? Почему у меня не растет уровень? Я задал мысленный вопрос, обращаясь к системе. Ответ пришел тут же. На вас наложен пассивный статус «Черная метка». Статус «Любимчик Бастиона» снимает часть негативных последствий, но его недостаточно. Ответ меня неприятно поразил. На мгновение я даже ощутил себя каким-то прокаженным. Так, задумчиво пробормотал я, глядя в туман. Ну и какого хрена на мне черная метка? Вообще-то, задавал я его, никому конкретно не обращаясь. Но система приняла его на свой счет. Ответ на ваш вопрос отсутствует в базе данных. Лимит вопросов на сегодня исчерпан. Ну, конечно. И почему я не удивлен? Разочарованно выдохнул я. Что, придется все выяснять самому? И вдруг откуда-то слева послышался хруст ломаемых камышей.